Подождите, а куда вы предлагаете налить? Две тарелок вовсе нету, их же надо подарить. Вот, пожалуйста, тарелки и на суп, и на котлеты. Есть куда обед налить, было б что туда ложить.